Глава вторая, в которой Удалов беседует с Николаем Белосельским и выслушивает возражения. Николай Белосельский учился в одном классе с Корнелием Удаловым. Окончив школу с золотой медалью, уехал в область, где с отличием завершил высшее образование, а затем, заслужив уважение своими способностями и любовью к работе, был направлен в родной город на руководящий пост. Белосельский возвращался в Великий Гусляр с большой неохотой. Он был человеком принципиальным, серьезным и объективным, а потому предчувствовал неизбежность конфликтов. Живое воображение подсказывало ему, что при известии о его скором приезде многие жители города начнут говорить: «Как же! Помню Кольку Белосельского! Я с ним в детском саду баловался!» Или: «Колечка Белосельский, близкий человек. Моя двоюродная сестра Леокадия была замужем за его дядей Костей». Беда небольшого города в том, что все всех знают. Предчувствия Белосельского оправдались. На улицах к нему подходили незнакомые люди, напоминали об общем счастливом детстве, а затем приглашали в гости или просили протекции. В кабинет проникали троюродные бабушки, желавшие улучшить жилищные условия, и приятельницы по пионерскому лагерю, лгавшие о непогасшей любви. Белосельский стал нелюдим, избегал людей, страшась неожиданного крика: «Колька, друг!» Был строг к родственникам и похудел. Он мечтал о переводе в далекий Петропавловск-Камчатский, но своей принципиальности он не изменил. Удалов знал о драме Белосельского, и поэтому, хоть сидел с ним 6 лет за одной партой и совместно владел голубятней, ни разу не зашел к нему домой, а, встречаясь на совещаниях, сдержанно здоровался, избегая прямого обращения. Белосельский тосковал по старой дружбе и рад был как-нибудь посидеть с Удаловым, вспомнить далекое детство, но сдерживался. Борьба с фаворитизмом не должна знать исключений. Удалов вошел в кабинет Белосельского и с порога сказал: «Доброе утро, я по делу». «Здравствуй, Корнелий», — ответил Белосельский. При виде Удалова взгляд его смягчился, и ему захотелось сказать бывшему другу что-нибудь теплое. «Погода хорошая в этом году, радует нас июль». «Да, жарко», — согласился Удалов. «Ты садись. Как в стройконторе дела? План сделайте?» «Постараемся», — сдержанно пообещал Удалов, сел и вытащил из кармана приглашение. «Когда в отпуск?» — спросил Белосельский. «Уже не знаю. Собирался в августе, да вот, надо посоветоваться». Он ладонью перегнал по столу к Белосельскому приглашение и стал ждать. Белосельский внимательно прочел письмо, кинул на Удалова быстрый взгляд, затем вынул из деревянного высокого стакана хорошо заточенный карандаш и стал читать письмо вновь, помечая галочками ошибки и ставя в непонятных местах на полях вопросительные знаки. Удалов глядел в окно, за которым ворковали голуби, и мечтал о рыбалке. Дочитав письмо вторично, Белосельский задумался, не поднимая глаз. В письме таилась каверза. Не стоило распускаться и радоваться при виде Удалова. Ведь он друг детства и потому вдвойне опасен. Недаром он все эти месяцы держался на расстоянии и проявлял тактичность. «И ты, Брут!» — расстроился Белосельский. «Уж лучше бы попросил новую квартиру». Думая так, он нечаянно встретился с чистыми голубыми глазами Удалова, увидел его гладкий выпуклый лобик, полные розовые щеки, курчавую поросль вокруг ранней лысины и неожиданно для себя спросил: «Сос, это что такое?» «Ума не приложу», — честно признался Удалов. «Ясно», — сказал Белосельский, потом добавил: «Как известно, в июле 31 день». «У них, видно, система отсчета другая», — сказал Удалов. «Так, может, не стоит ехать?» — Не стоит, — согласился Белосельский. — И жена будет рада. Недовольна она моими космическими связями. Ревнует. — «О семье тоже подумать надо», — сказал Белосельский. «О семье мы зачастую забываем». «Значит, решили? Мне ж посоветоваться надо было. А с кем посоветуешься по такому вопросу? Я пошел, а то в контору опоздаю». «Иди, работай спокойно». «Спокойно не получится», — возразил Удалов. «Спокойно нельзя, потому что буду тревожиться за судьбу земли». «А что такое?» «Дешифишировкой грозят». «На 34 проколы». «Прокула», — поправил Белосельский, заглянув в приглашение. «Чепуха какая-то». «Конечно, чепуха», — согласился Удалов. «Может, обойдется?» Белосельский подчеркнул слово «дешифишировано» красным карандашом. «В словарь иностранных слов заглядывал?» — спросил он. «Там нету. У них своя терминология».